Видимо, чтобы позвонить. И вот его я уже помню. Арабы. Долго же они решались. Хотя, учитывая, что произошло, в этом нет ничего удивительного. А вот то, что они все же решились, это хорошо. Прям чертовски хорошо. А плохо, что до Ларисы я не дотягиваюсь. Надеюсь, у нее все хорошо, и она справится. Ну, а мне осталось добраться до дома раньше, чем арабы уедут. Надеюсь, на пути ничего более не произойдет. Глава 10. Мы бежали. Быстро бежали. Зан еще никогда так быстро не бегала, оттого и кайфовала, ощущая свою мощь. Если бы еще не пыталась мною сломать ветки деревьев, что появлялись на нашем пути, было бы вообще идеально. Так что приходилось прижиматься к лосихе и ощущать все прелести скачек. Если бы не крепкое тело, я, наверное, уже был бы весь синий от ушибов. И вот мы выскочили на дорогу и резко притормозили. Нужно отдышаться и привести себя в порядок. Уже стемнело, и освещения на дороге не было, поэтому шли мы по обочине, дабы нас не сбили. И вовремя. Ведь на нас ехала машина. Но она резко затормозила, едва не вылетев с дороги. Что ж вы так? Испугались человека на лосе? Ну что ж вы такие впечатлительные? Иван Олегович, из машины выскочил араб. Абдурахман ибн Саид аль-Джасим, какая неожиданность, сделал я удивленный вид. Не говорит же, что я спешил сюда как раз из-за них. Рад, что вы все же вернулись. Мы уже потеряли надежду. Что вы, я просто путешествовал по Сибири, собирая лекарственные ингредиенты. Обычное для меня дело. Я спрыгнул с лосихи и, подойдя к машине, пожал мужчине руку. Выглядел тот радостным, но уставшим. Так чем я могу помочь? Все тем же. Нужно лечение. Все медицинские документы при мне, но вы должны подписать документ о неразглашении. Тогда я и мои товарищи должны подписать. Или мне обойтись без их помощи, поинтересовался я. «Вы будете отвечать за всех», — ответил тот после недолгих размышлений. «Хорошо, давайте». Я сел в машину, весьма комфортную и дорогую. Не лимузин, но внутри было 4 места. В салоне машины я подписал пару документов и получил кейс полной бумаги. Да уж, придется постараться, чтобы все это изучить. Но я сразу взял один из документов, где был анализ крови. Даже бровь приподнял. «Как он еще жив?» «У нас лучшие врачи в мире», — ответил тот. «Но они могут лишь поддерживать жизнь господина». «Понятно. Как быстро вы сможете вернуться к своему господину?» «Часов 7, у нас частный самолет. Если сорваться с места, то можно и за 5 управиться». Глаза мужчины загорелись. «Частный самолет, да?» «Вы согласны полететь с нами?» — обрадовался мужчина, а я листал бумаги. «Если я правильно понимаю и анализы верны, то ваш господин уже должен был либо умереть, либо вот-вот умрет. Я смотрел на дату, и анализы прямо свежайшие. И лицо мужчины перекосило от ужаса. Везите меня на ферму и готовьте самолет. Я сделаю огромное исключение, лишь по причине, что времени более нет». «Да, конечно». Мы поехали на ферму, и пришлось помахать рукой, чтобы нас впустили. Охрана бдит. Затем машина остановилась у башни Валькирии. Народ уже поужинал и сидел у костра. Болтали, пили чай, Игнат тихо бряцал на гитаре, а Амерта уже слюни пускала, желая утащить мужика и снасильничать его. «О, бог мой!» Араб пришел в ужас, глядя на руины дома. Я же поспешил к людям. «Кто хочет в Эмираты на пляж?» поинтересовался я и указал на китайца. «Кроме тебя!» «Эй, я тоже хочу!» «На тебе защита фермы». «На тебе тоже», — указал я на Вику. Та лишь кивнула. А потом указал на Инди. «А вот ты едешь со мной». «Пациент?» «Да, очень важный. И, по идее, уже неделю как должен был умереть, но как-то держится. Нужно помочь ему очухаться, чтобы он пережил перелет сюда». «Хорошо». Девушка встала и пошла в палатку. «Сейчас летите?» — спросила Аква. «Да, кто еще хочет?» «Мы там на один день и сразу домой». Я окинул всех взглядом и увидел щенячий взгляд Любавы. «Если хочешь, то просто подними руку». «Хочу, но можно ли мне? У меня нет загранпаспорта». «Он и не нужен. «Ингвар, ты тоже полетишь», — обратился я к парню, сидевшему подальше от костра и жующему спагетти. И он ими подавился. «Зачем?» «На всякий случай», — хохотнул я. «Серьезно, поможешь кое с чем, если будут проблемы?» «Хорошо». «Тогда собираемся. Любав, потом помоги мне с зельем. Ли, пригласи людей за круглый стол и сделаем чая. Все, работаем». Я пробежался по ферме, собирая нужные ингредиенты, и на кухне клиники начал варить зелье. Пришлось собрать парочку молодых цветков огня. Жалко их, ибо еще не дозрели, но сейчас от них больше вреда, чем пользы. А так, зелье нужное. В итоге я убил немало времени на создание лекарств и подготовку, а потом позвал к себе китайца, чтобы вручить ему посох призыва пчел и мешочек с манокристаллами. Вот кристаллы. Использую, если будет жесть. «Офигеть! Откуда столько?» Он посмотрел в мешочек, а потом на меня. «Духа нашел в лесу. Упитанного!» — заулыбался в ответ. «Блин! Тоже хочу духа найти и отпинать его!» «Тут нужны кинжалы Ингвара. Но помощнее, а то я свой чуть не сломала, гада». «Вот ты, гад! И после этого забираешь Ингвара?» — возмущался китаец с кристаллами. Я лишь развел руки в стороны. Такова жизнь. Выйдя из дома, увидел девушек с чемоданами. Остальные отказались ехать, что странно. Думал, Аква захочет с нами отправиться, но нет, почему-то решила остаться. Подозрительно. «А мы?» Позади меня появились близняшки, и я чуть не подпрыгнул. «Блин, подкрадываются». «Вы же не будете купаться?» Я посмотрел на них с подозрением. «Не будем. Будем мы прятаться?» сказала беловолосая. «Будем защищать тебя», добавила черноволосая. «А сможете? Там не будет маны, а ваши ядра пока слабые». В ответ девушки достали из-за спины пистолеты. «Ясно, понятно. Хорошо, собирайте вещи». Сайон указала в сторону, где лежал небольшой мешочек. «Хорошо, тогда поехали. Хотя где там Ингвар?» Я замотал головой и увидел его. А тот как раз бежал к нам от дерева с рюкзаком и посохом. Костяным? А зачем он ему там? Хотя есть идея, возьму и я свой. Сбегав в баню, вынес из нее заряженный посох, и мы поспешили к арабам, удивляющимся нашему виду. «Посох?» — спросил парень, сын Абдурахмана ибн Саид Аль-Джазима. Сокращу до Саида. «Для создания образа». «А, ну хорошо. Вы все полетите?» Он прошелся взглядом по моей компании. Полторашки кореянки, крупная грудастая любава, невысокая индианка, бледный худощавый швед. Ну и я. «Да, и чем быстрее долетим, тем выше шанс на положительный исход». «Самолет уже готов. Прошу в машину». Арабы все побросали и кинулись в машину. Вещи мы скинули в багажник, а посохи взяли с собой, ибо места в багажнике мало. И поехали. Ночная дорога у нас неосвещенная, и дай бог не попадем в ДТП. Это было бы глупо. Но над нами летит призрак и предупреждает о засадах и машинах. А то мое проклятие бдит и любит устраивать подлянки. Благо обошлось, и мы шустро домчались до аэропорта, где нас провели на частный борт. Загранпаспорта были у всех, кроме меня с Любавой. Нужно бы сделать. Но сейчас паспорта не потребовались, да и нас почти не досматривали, а до самолета довезла машина. Самолет был небольшим, но шустрым. По крайней мере, так на плохом русском сказал пилот. Салон же весьма неплохой, все же частный самолет. Здесь были удобные кресла, бар, еда и все, что нужно для комфортного путешествия. Правда, нам нужно было лишь место для сна, так что мы разложили кресло и легли спать. Разве что близняшки будут по очереди дежурить и пристрелят всех, кто задумает гадость. Планета Аши. Некоторое время назад. Йен крался по коридору этого многоквартирного дома. На этом этаже было 6 дверей, и одна из них была открыта. Вот к ней парень и крался. Розовокожий парень с 4 отростками на голове вместо волос хотел добыть еды. Он с матерью уже давно истратил все запасы провизии, и если дальше голодать, то сил добыть еды уже не будет, так что, взяв в руку сковороду и нож, Йен приближался к соседям. У двери виднелся след крови, поэтому есть шанс, что чудовища оттуда уже убежали. Сердце парня бешено билось и с каждым шагом билось все сильнее. Йен за прошедшую неделю увидел немало ужасов на улице. Людей ели прямо под его окном. Также появились странные чудовища и мутанты, но один раз Йен увидел группу людей, применяющих магию. Они сражались с зомби, но проиграли и были убиты. Самое интересное, что Йен знал одного из магов, и ранее он не был магом, но объяснить это парень не мог. Собрав всю свою волю в кулак, парень добрался до квартиры и прислушался. Ничего. Ни одного звука. Так что Йен проник внутрь, оказавшись в прихожей. Довольно бедный, ибо одежды на вешалке почти не было. Пройдя дальше, парень попал в единственную жилую комнату. Здесь были двухъярусная кровать, комоды, два сундука у стен и книги на полочках. «А как прибеднялся-то? А сам книги имеет», — тихо ругался Йен. «Здесь жили два старика с внучкой. И старики нередко просили милостыню, да и Йен им не раз помогал. Жалко ведь стариков. А у них книги. Это очень дорогая вещь». Тихо прорычав от злости, парень пошел на кухню, и она не была разграблена. Здесь имелись каменная печь, две бочки с водой, полочки, ящики и... «Еда!» — обрадовался он, найдя в одном ящике у стены множество упакованных грибов. «Да этого на месяц хватит!» Парень начал все собирать в мешок и также прошелся по полочкам, собирая все, что может унести. Он нашел соль, зерно, кое-какие ценные вещи и... услышал хрип. Обернувшись, розовокожий парень увидел фиолетово-кожую бабушку, но ее лицо и шея были обкусаны, а 8 отростков из головы странно шевелились. «Бабуля Гоми, не надо!» «Ра!» — взревела зомби и бросилась на парня, но получила сковородой по лицу и попятилась, а Йен напирал, дубася ее. Однако зомби и не собиралась умирать. Тогда Йен повалил ее и, навалившись сверху, двумя руками вонзил нож в сердце. Вот только зомби не убить таким. Ее руки вцепились в бок и ногу парня, грозясь оторвать кусок мяса. «Да сдохни ты уже!» — прокричал он и, вырвав нож, вонзил в глаз твари. И... «Внимание! Поздравляем вас со вступлением в игру на выживание! Вы убили своего первого зомби и в качестве награды получаете первый уровень, а также случайную награду. Удачи вам!» Парень прочитал текст перед глазами, и тут же появился новый. «Желаете получить свою награду? Да? Нет?» «Да!» Сообщение тут же исчезло, и перед парнем появилась рулетка, которая бесконечно крутилась, на ней была сотня иконок. Меч с подписью «Обычный», пара металлических ботинок, цифры с подписью «Опыт», цифры с подписью «Монеты выжившего», а также книги с различными подписями. Трансформация в арги, огонь, боевые рефлексы, хамелеон, оружейник. Но стрелочка после команды парня почти остановилась на непонятной книге с подписью «Убежище». Однако перепрыгнула и... «Поздравляем! Вы изучили навык «Трансформация в Норти». Норти — это могучий и выносливый зверь. Повышайте уровень навыка, и тогда вы сможете полноценно обратиться в Норти. Удачи вам, выживший!» Парень знал, кто такие Норти. Они лаяли, выли, имели острые зубы и были быстры. Парень радостно применил навык и стал покрываться серой шерстью. Мышцы разбухли, тело вытянулось, как и лицо. Появились острые зубы, когти и хвост. «Это я?» — пробормотал он, смотря на свои руки. «Рррр!» Услышав шум, парень обернулся и увидел трех зомби в коридоре, и один из них выглядел как жуткий монстр. Вытянутая пасть, когти длиннее, чем кинжал, тело мускулистое, и эта тварь уже бежала на Йена. Но вдруг все замерло. «Женщина, ты с ума сошла?» — спросил черный у очень довольной белой. «Не-а», — возразила красавица в шикарном белом платье с невероятной прической. «Этот мир считается плохим из-за того, что почти всю его территорию занимают леса и глупые чудовища. Это слабые, тупые существа, считай звери, но с магией. Смертные же прячутся в нескольких городах-крепостях и лишь деградируют. Ни энергии, ни смысла начинать игру. Сюда можно вмешиваться и делать что угодно. Ты решила растормошить мир и сделать его пригодным? Да, заулыбалась Белая. А энергии тебе на это хватит? Или ты уйдешь в минус? Осторожно спросил Черный и увидел задумчивое выражение лица Белой. Ты издеваешься? Да хватит! Точно хватит! Воскликнула та, а потом побледнела. Надеюсь. «Дура! Если не хватит, нас обоих уничтожат!» — выкрикнул тот. «Помоги, пожалуйста!» — запаниковала Белая, и Черный, прорычав, стал трехметровым демоном. «Может, не надо?» «Надо. Иначе я психану и сожру тебя». «Хотя бы поменьше его сделай. Он же из горла у меня выйдет». «Вот и хорошо!» — прорычало черное чудовище, а затем раздались крики, вопли и хруст костей. Объединенные Арабские Эмираты. Дубай. Зевая, мы спустились по трапу из самолета. Полет был очень уж быстрым, и мы не выспались. А еще здесь царила ночь, что, собственно, неудивительно из-за смены часовых поясов. Так что мы сразу сели на машины и поехали к больнице, где лежал наш пациент. Сразу уточню, наш пациент — это правитель Дубая, шейх Рашид ибн Фарук Аль-Марифа. Вымышленный персонаж, и на самом деле Дубаем правит шейх Аль-Мактум. Но я же не хочу, чтобы на меня обиделись арабы. Собственно, по этой причине я и согласился лететь сюда. Шейх уж точно сможет защитить меня от всяких неприятностей, так что я и решил рискнуть. Больница находилась на берегу моря, вероятно, очень красивого. Но сейчас ночь, мы сонные, и нам плевать, как оно выглядит. Я лишь зевнул, а когда раскрыл глаза, уже сидел в комнате отдыха в больнице и пил кофе. Магия. Помещение же уютное, тихое, с видом на ночное море, а также на пляж. Там и в это время есть некоторое количество купающихся людей. Мы расселись на диванах, перед которыми стояли небольшие столики с кофе, деликатесами и закусками. Я постепенно просыпался и приходил в себя, а вот Любава была полна энергии. Она впервые покинула страну, и ей все здесь интересно. Близняшки же вдвоем сидели на одном кресле и пили кофе. Глаза у них сейчас словно щелочки, даже зрачков не видно. Ингвар, в отличие от нас, был полон энергии, но лишь потому, что ночь — это его стихия. Инди же, сидевшая справа от меня, откусила щупальца осьминога в специях и уснула, положив голову мне на плечо. Но я дунул ей в ухо, и девушка тут же выпрямилась да раскраснелась. Но и все же оторвала кусок от щупальца и начала жевать. А я налил себе еще кофе и закусил чем-то хрустящим, похожим на шоколад. И тут к нам зашел араб-врач. С ним был Саид, и врач что-то сказал. «Его высочество подготовлено к вашему визиту», — перевел Саид и добавил. «Однако будьте осторожны, он в очень нестабильном состоянии». «Будем. Камер нет, как я и просил». «Да, камер нет», — ответил врач голосом Саида, который и перевел. «Хорошо. Я взял рюкзак, Ингвар свой, и мы всей толпой пошли за врачом». Осхи, кстати, не забыли, чем заставили врача смотреть на нас, как на психов и шарлатанов. И вот мы вошли в просторную лабораторию. Большое помещение было заставлено самым необычным оборудованием, что я видел. По центру располагалась медицинская кровать, на которой лежал худощавый старик. Рядом стояли европеец и азиат, врачи. Они кивнули арабу и поспешили уйти. «Вы тоже уходите. Все». Потребовал я, и Саид с врачом ушли. И только дверь закрылась, как я из рюкзака достал пистолет. Любава открыла рот, а ствол пистолета был направлен на голову старика. 2 секунды спустя в помещение ворвались 6 бойцов, и я навел пистолет себе на висок и выстрелил. Но заиграла музыка, и на пистолете загорелись лампочки. Игрушка, которую я тут же бросил людям. «Что ж, в таком случае мы обойдемся обычным лечением», — громко сказал я, и мы начали доставать склянки. Охрана же выглядела растерянной, как и вбежавший Саид с арабом-врачом. «Иван Олегович, это недоразумение», — начал оправдываться Саид, но я поднял руку, прося помолчать. Мы занялись лечением. Сканирование показывает, что внутри старика по венам течет кровосодержащий продукт. Имею в виду, что держится старик лишь на ядреной химии. Так что первым зельем была настойка из белой плесени. Она содержит убийственное количество манной жизни, а также исцеляющую траву. Энди тем временем укрепляла мозг и сердце. Старику нужно как-то пережить наше лечение, что очень нелегко без мощной магии. Ингвар и Любава остались не у дел. Как и близняшки, так что они отошли, дабы не мешать нам. Ингвар тут же уткнулся в телефон, а Любава подошла к окну любоваться ночным морем. Я же, после того, как первое зелье усвоилось, дал старику зелье, очищающее сосуды. А потом дал еще раз. За ним последовало укрепляющее зелье, и закончил я мазью, которой я покрыл грудь, шею и голову старика. «На этом все. Теперь отвезите нас обратно». «Как все?» — опешил Саид. «Мы сделали все, что в наших силах, не раскрывая своих секретов. Вашему господину вскоре станет лучше, и если он захочет полноценного лечения, пусть прилетает. Ребят, уходим». «Постойте, пожалуйста. Здесь не было камеры, нет?» — заявил он, преграждая мне путь. «Эти параноики запустили дрон, который наблюдал через окно». «Может быть, дрон, а может быть, камеры». Пожал я плечами и легким движением руки оттолкнул Саида. Он едва не отлетел, но устоял и метра 4 пятился, пока не смог вернуть равновесие. Мы же вышли из палаты. Я зевнул и, честно говоря, ничуть не удивлен. Было бы странно оставить своего начальника без надзора. Но и мы сделали, что могли. Лекарства дали, магии помогли, и это существенно улучшит состояние шейха. Ну и даст им время подумать над своим поведением. Сейчас же мы в позиции «обманутые, обиженные целители». И если захотим, можем ведь из арабов веревки. Но что будет дальше, покажет время. «Может, сходим на море перед тем, как улететь?» — предложил я, когда мы вернулись за своими вещами. А то Любава выглядела расстроенной. Она еще никогда не была на море. «Не стоит ферму надолго оставлять», — ответила девушка. «Ничего ей не будет». «Лес чист, да и...» Я достал телефон. «Мы всегда можем позвонить и узнать». «А вода теплая?» «Да теплая, наверное». Любава похватала сумки и вытолкала нас из комнаты. Вскоре мы уже были в лифте, который успел залететь Саид. Выглядел он растерянным. «Когда будет готов самолет?» Спросил я у него, и мужчина вздрогнул. «Это...» Еще больше растерялся он. «Нам ехать в Абу-Даби?» «Уверен, шейх с радостью примет нас, а также поможет добраться до дома. Я, если вы не забыли, не имею загранпаспорта и сам отсюда улететь не смогу». «Мы отвезем вас обязательно, но могу я попросить вас не гневаться и подождать до утра. Мы выделим вам лучшие номера в гостинице рядом». «Переночуем?» — спросил я у Инди. «Если нас не попытаются похитить или убить, то я не против». «Нас же не попытаются похитить или убить?» — поинтересовался я у Саида. «Гостей шейха мы охраняем не хуже, чем самого шейха. К тому же этот отель рядом с больницей. Здесь охраны более 1000 человек». «Хорошо. Тогда на ночь останемся». «Благодарю вас». Он облегченно выдохнул, а мы вышли из больницы и сели в машину, которая отвезла нас к пляжу при отеле. Он был пуст, но ухожен, и здесь имелись кабинки для переодевания, куда сразу умчались Инди с Любавой. «А вы?» — спросил я у близняшек, которые просто легли на шезлонги. «Не хотим». «А ты?» — спросил я у Ингвара, а тот тоже лег на шезлонг. «Понятно». Тогда я переоделся в плавки и пошел в воду. Она теплая, хорошая, и пляж хороший, без камней. Еще и небо чистое, а луна яркая. Хорошо здесь. Разве что... Текущая концентрация манны 1,9 з. С манной здесь туговато. Очень. Зато вода отличная. И только я вошел в воду, как прибежали девушки. Визги, вопли, брызги. Любава была счастлива, оказавшись здесь. «Не загорей столько!» — крикнул ей. «Пытаюсь, но это же море! Море!» Эмоции Любавы били через край. Тут же подскочила Инди и положила ладонь ей на лоб. «Немного успокоила тебя». так ты точно не загоришься». «Но и восторг от моря подупал», — вздыхала Любава, а потом расхохоталась и набросилась на Инди, роняя ту в воду. Они тут же вынырнули из воды и обе начали отплевываться. «Соленая какая!» Ну, а я благоразумно удалился от женщин и купался. Уже и не помню, когда я был на море в последний раз. Да и неважно, я небольшой фанат моря, так что быстро накупался и пошел на берег. Любава с Инди просто плескались, пытались плавать и веселились. Даже не узнать эту вечно ворчливую бабку. Я про Инди сейчас. Она весело улыбается и даже выглядит иначе, более красивой. Да, улыбка красит девушку, сколько бы лет ей не было. Ну, а я полежу и полюбуюсь двумя красавицами. Ну и сканирование провел, вдруг объявятся аквалангисты-убийцы. Но нет, все чисто. Даже непривычно как-то. Ладно, вскоре красотки накупались и довольные вышли на берег. Глаза Любавы горят, и я прямо вижу в них «хочу секс в море». А вот это плохая идея, ведь море далеко не чистое. Мне-то ладно, я мужчина, а вот девушкам все это может аукнуться. «Утром еще искупаемся», — заявила Любава. «Это если ты переживешь шведский стол», — захихикала Инди. «Ну, я же не обжора», — возразила рыжая. «Но мы утром посмотрим, какая она не обжора». А пока все собрались и направились в отель 5 звезд. Он находился совсем рядом, так что мы дошли пешком. В холле нас ждал Саид и... Здесь прям дворец. Все дорого-богато, красивый ковер, шикарные люстры и красивые девушки на ресепшене. «Вам каждому по номеру?» — спросил